И неподкупный голос мой был эхо русского народа. Пушкин. Я числюсь по России. Если применить к Пушкину классический образ солнца нашей поэзии, то, как и должно быть в соответствии с законами движения небесных тел, мы, видимо, оказывались в разные исторические периоды то дальше от него, то к нему ближе. Кажется, что свет его поэзии в различной степени в разные времена влиял на земную духовную жизнь нашу. Вспомним, как внезапно и как ослепительно вспыхнуло вдруг это светило на заревом небосклоне нашей поэзии. Какое необыкновенное, лучезарное впечатление произвело оно сразу же на передовую читающую Россию. Те самые выдающиеся литераторы, которые безраздельно владычествовали в духовной жизни страны в начале XIX века и которых юный Пушкин призван был затмить, без тени зависти или, лучше сказать, со светлой, восхищенной завистью и безмерным доброжелательством, заметили, радостно приветствовали уже самые первые лицейские проблески его гения. Сначала старик Державин, вслед за ним Вещун Жуковский, изрекший удивительно и истинно пророческие слова о 16-летнем молодом чудотворце: «Милое, живое творение — это надежда нашей словесности. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Затем Карамзин: «Пари, как орел». Вяземский: «Отрок с огненной печатью, с ясным заревом чела». Дмитриев: «Прекрасный цветок поэзии». Наконец, Батюшков: «О, как стал писать этот злодей!» Зенита своего прижизненного признания Пушкин достиг к середине 20-х годов, когда Россия зачитывалась Русланом и Людмилой, цыганами, Бахчисарайским фонтаном, Кавказским пленником, первыми главами Евгения Онегина, и когда будущие декабристы воспламенялись ходившими в списках возмутительными, то есть возмущающими, бунтарскими его стихами. В николаевские времена в душевно надломленной России, в мрачной свинцовой духовной атмосфере началось словно бы отдаление или охлаждение пушкинского светила, которое на самом деле продолжало неудержимо возгораться. Читающая публика, интеллектуальный уровень которой резко понизился, перестала понимать поэта, шедшего в своем развитии шагами великана. В 1836 году агент третьего отделения в русской литературе Фаддей Булгарин зловеще прокаркал о Пушкине, как о светиле в полдень угасшем. Мы знаем, что и после смерти Пушкина его путь к сердцу и уму широкого русского читателя был достаточно сложен. Мы помним о решительном неприятии Пушкина Писаревым и радикально настроенными разночинцами-нигилистами, о манифесте футуристов, призывавших сбросить Пушкина с парохода современности, о вульгарно-социологических работах 20-30-х годов нашего столетия, где Пушкин с примитивно понятых классовых позиций объявлялся то буржуазно-либеральным идеологом, то представителем нарождающегося среднего класса, то выразителем помещичьей буржуазности или даже капиталистических тенденций прусского типа. Поэту высокомерно выговаривалось за недостаток революционности, непонимание законов развития общества, за сервилизм и примиренчество. Сервилизм от латинского «servilis» — рабский, раболепство, прислужничество, рабская угодливость. Но говоря об исторических судьбах пушкинского наследия и понимая, чем вызваны все имевшие место крайности в его оценках,